Глава вторая. Кабинет у князя тьмы был большим, мрачным и заставлял задуматься о всяком. Например, это ж какая зверюга была на ковре у начальства, что оставила такие огроменные следы от когтищ прямо на каменном полу. Пока я рассматривала впечатляющие царапины, мужчина снял куртку и небрежно повесил ее прямо на свое пафосное начальственное кресло. Затем расстегнул запонки на манжетах и принялся закатывать рукава черной рубашки. В этот момент я поняла, что царапины на полу вообще совсем не интересны. То ли дело мужчина, и его шикарные накачанные руки с такими широкими ладонями и... Так, минуточку, это что? Я поймала себя на том, что беззастенчиво пялюсь на собственного работодателя. И ладно бы, как на объект далеко идущих личных планов. Нет, я пыталась рассмотреть рисунок на левой руке, идущий от внутренней стороны локтя к запястью. К счастью, мужчина не заметил моего неприличного любопытного взгляда, а когда поднял глаза на меня, я уже вовсю интересовалась интерьером кабинета. «Ты можешь присесть», — сказал мужчина, опускаясь в свое кресло. Не то чтобы я не хотела, я вообще-то просто не видела лишней мебели, куда можно было бы опустить свой филей. Но после этих слов откуда-то из угла кабинета ко мне в развалочку подошло гостевое кресло. Я от неожиданности отодвинулась от него на шаг. А оно очень настойчиво пододвинулось. Я снова отодвинулась, а оно снова придвинулось. Мой чемоданчик сердито зарычал, на что кресло задумчиво накренилось. «Так-то, знай наших». «Оно не кусается», — заметил мужчина. «В отличие от твоего чемодана». «Он тоже не кусается», — буркнула я, с некоторой опаской присев на краешек кресла. Кресло радостно скакануло, забрасывая меня поглубже в сиденье. «Моим гобеленам так не показалось», — возразил мужчина. «Вот ведь, все-таки заметил». «Он еще маленький», — сказала я, протянув руку к чемоданчику, «и не понимает, что нельзя мусолить музейные ценности». Тот нехотя распахнул пасть и выдал мне конверт с документами. «Что мусолить?» — обалдел мужчина. «Ну...» Замялась я, но, не придумав ничего лучше, протянула ему конверт. «Вот и документы». Мужчина прищурил свои черные очи, но бумаги принял. Сломал печать и принялся выуживать рекомендательное письмо, копию моего диплома, договор. Договор. Я снова потянула руку к чемодану, а тот попытался захлопнуться, прямо когда я вытаскивала свой экземпляр бумаг. Бороться с чемоданом на глазах у начальника было неловко. Но что поделать, когда вопрос принципиальный? В короткой схватке я таки отобрала свой немного пожеванный экземпляр и торопливо в него заглянула. Так. Корнелия Севаретти, с одной стороны, и герцог, надо же, целый герцог, князь тьмы и единоличный владелец мрачной провинции Рейнард Даркфар заключили договор, они же следующим. «Тебе нехорошо?» — поинтересовался герцог. Я подняла глаза и поняла, что пока я читала договор и получала сердечный удар, он внимательно наблюдал за мной. «Нет», — вяло протянула я, испытывая нечто среднее между паникой и паникой. «Уверена?» — прищурился лорд Даркфор. «А то мне почему-то кажется, что ты этот договор впервые в глаза видишь». Я нервно сглотнула. «Проницательный гад». «И если это так, и тебя заставили подписать контракт силой...» Герцог выразительно посмотрел на меня и щелкнул пальцами. Рядом со мной по полу змеей побежало черное пламя, замкнулось в идеальный круг, вспыхнуло почти до потолка, и когда пламя снова опало на высоту ладони, то в центре круга начали проступать очертания кабинета распорядителя по трудоустройству. «То можешь идти», — закончил мысль герцог. Я обалдела и восхищенно смотрела на портал. Воздух дрожал и искажался, словно мираж в пустыне. В открывшееся пространственное окно можно было рассмотреть и женщину, которую я с таким трудом уговорила меня сюда отправить, и ее собеседника, который буквально загнал меня в лапы князю тьмы. Вечно любопытный чемоданчик трусливо прижался к моей ноге, и наверняка бы пришлось тащить его на руках, чтобы шагнуть в черное пламя портала. Я представила весы. На одной чаше на меня силком натягивали свадебное платье, а я изо всех сил отбивалась, а на другой я бегала по этому замку и гоняла бригаду строителей. Или меня гоняла бригада демонов, Тут пока фантазия была нечеткая. Собственно, выбор оказался очевиден. «Спасибо, но я лучше останусь», — ответила, с трудом заставив себя отвернуться от портала. «Уверена?» — прищурился мужчина. «Предложение одноразовое». «Уверена», — заявила я, гордо вздернув нос, хотя, конечно, уверенности не было ни на грамм. Рейнард посмотрел на меня тяжелым, долгим взглядом бездонных черных глаз. И от такого пристального внимания хотелось забиться в кресло поглубже и прикрыться чемоданчиком. Но я продолжала изображать решительную гордость, молясь всем богам, чтобы герцог не заметил мою ложь и не швырнул в портал обратно к беде, от которой я так старательно убегала. «Ладно», — протянул князь тьмы, — «считай, что ты принята на работу». Он снова щелкнул, пламя портала заметнулось до потолка и истаяло, не оставив после себя и следа. «Эдвард проводит тебя в твои покои. Располагайся и выходи к ужину. Обсудим дела». Я закивала, кажется, даже излишне активно. Схватила замечтавшийся чемоданчик и выскочила из кабинета его злодейшества, пока он еще чего-нибудь не заметил. В целом, все прошло неплохо. И навязанного брака я избежала, и работенку какую-никакую нашла, и начальник, в общем, ничего так мужик. А что договор с сюрпризом? Ну, может, оно и к лучшему. Интересные перспективы, новые знакомства. В конце концов, живут же как-то люди в мертвых землях. Правда, наверное, в отличие от меня, они не связаны с хозяином этого замка бессрочным договором, без права расторжения. Рейнард. Девчонка врала. Я чувствовал это кожей, я чувствовал это магией. Я видел это невооруженным взглядом. Девчонка врала, и по-хорошему мне стоило бы с этим разобраться. Никто не должен жить в мертвых землях против воли. Никто не должен служить мне против воли. Но я встал, прошелся по кабинету, выглянул в окно. Солнце висело низко над горизонтом, окрашивая мои земли в алый цвет. Мертвыми они, конечно, не были уже давно. Люди, как тараканы, готовы жить везде, где земля может родить хлеб. А что тут время от времени демоны шастают? Так это ж разве проблема? Вот высокие налоги в обычных провинциях — проблема. А тут так, мелкие неудобства. Древний замок когда-то принадлежал моему предку, от которого не осталось даже имени. Мой гарнизон состоял из полукровок, на что венценосный брат традиционно закрывал глаза. Под тревожной горой беспокойным сном спал дракон, и я надеялся, что если он и проснется, то не в мою смену. Неспокойно было в мертвых землях, если честно. Неспокойно и оживленно. Оттого я и искал себе кого-то в помощь, перекладывать государственные бумажки и отвечать на письма вежливости, присылаемые по особым праздникам. Но я ждал на эту должность кого-то другого. Да нет, не так. Я вообще никого не ждал. Так, в порыве раздражения отправил запрос. Но понимал, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти сюда не приедет. Бессрочный контракт без права расторжения обеспечивал сохранность моих секретов, да. Он же и накладывал весьма непростые требования. Я это понимал. И никого не ждал. Какому вчерашнему студенту захочется служить князю тьмы? Вся жизнь впереди. Нет смысла гробить ее на отшибе империи. Но эта девчонка врала. Врала, но в портал не шагнула. А я, если честно, почему-то не слишком хотела ее отпускать. Милые золотые локоны, яркий бант и форма, которую она даже не успела сменить. Растрепанная, смешная, отважная. «Арос!» — позвал я. Тьма сгустилась рваной кляксой в воздухе, а в следующее мгновение забила черными блестящими крыльями и уселась на подоконнике, обратившись в ворона. «Видела девушку в моем кабинете?» Ворон щелкнул клювом, как мне показалось, ехидно. «Чистая душа!» — каркнул младший демон. «Слишком яркая, чтобы не заметить». «Слетай в столицу. Узнай, отчего она сюда сбежала». «Слушаюсь, мой господин». Птица взмахнула крыльями, взлетая, и истаяла в воздухе черной дымкой. Я снова посмотрел за окно. Солнце почти село, перечеркивая тьму ночи яркой полосой догорающего горизонта. Стоило бы приодеться к ужину. В конце концов, можно сказать, у меня в замке появилась приятная гостья. Взгляд против воли упал на рисунок на руке. Древняя печать переливалась алым, и казалось, что сквозь черные чернила пытается прорваться огонь. И скоро он обязательно прорвется. Так что это все ненадолго. Корнелия. Вот что я рассчитывала увидеть, услышав имя Эдвард. Наверное, какого-нибудь седовласого дворецкого или смазливого пажа, но явно не это. «Что смотришь? Идем!» Недовольно буркнула помесь шиншилла и тушканчика и запрыгала по коридору. За ним радостно застучал колесами по каменному полу мой чемоданчик. Я несколько секунд растерянно наблюдала за перформансом и сама припустила следом. Даже думать не хотелось, что будет, если мой детеныш чемодана догонит Эдварда. Наверное, в другой ситуации перспектива остаться в жутковатом замке в сердце мертвых земель меня бы напугала. Но, учитывая события последних лет, честно говоря, я воспринимала все происходящее как просто не очень приятное приключение. Бессрочный контракт? Ну, так-то большинство людей всю жизнь ищут работу, с которой их не смогут выгнать. Сомневаюсь, что завтра в помощнике к князю тьмы выстроится очередь из страждущих. Разве только если он свое изображение поместит на объявление. И то тут будут вопросики к кадрам. Я слышала, что в мертвых землях живут люди, и даже, что живут смески. Потому в одинокую старость не верилась. Просто, вероятно, моя карьера не будет такой сверкающей, как хотелось бы. А у избранника, возможно, обнаружатся рога или хвост. Или коровый плуг. Но к земледелию я особенно не тяготела, так что даже не знаю, что из этого хуже. Перспективы, конечно, малость пугали, но... Это все еще лучше натягивания свадебного платья силком. «Твои комнаты за этой дверью», — все тем же недовольным тоном заявил Эдвард. «Ужин в 6». Я хотела спросить, где будет проходить тот ужин, или, может быть, кто-нибудь расщедрится на карту замка. Но тут чемоданчик отдышался и с новым энтузиазмом кинулся за Эдвардом. Мой пушисто-прыгучий проводник с пронзительным писком запрыгал прочь по коридору, отскакивая от пола, стен, потолка, иной раз задевая и тем самым раскачивая светильники. Свет в коридоре стал неровным, превращая и без того мрачную атмосферу в сказку ужасов. Я вздохнула, дернула магический поводок, с некоторым усилием заставив сопротивляющийся чемоданчик вернуться ко мне, и толкнула одну створку огромной и тяжеленной двери. Пинками загнав разбушевавшийся багаж в покое, зашла следом и закрыла за собой дверь. Уф. Теперь хоть можно будет внимательно почитать договор и узнать, на что же я тут все-таки подписалась. Может, я должна его злодейшеству девственниц на завтрак, обед и ужин поставлять, а я не знаю об этом. Но когда окинула беглым взглядом предоставленную жилплощадь, мысли о девственной диете как-то улетучились. Меня точно на должность личной помощницы пригласили. Тут же минимум правящая императрица может проживать. Да, на комнату в общежитии это помещение походило меньше всего. 3 комнаты. 3 комнаты. Санузел не просто с душем и дыркой в полу, как в академии, а целая ванная. И еще мечта всех женщин мира — гардеробная, в которую, к сожалению, мне сейчас особенно нечего повесить. Но, тем не менее, все комнаты были невероятно роскошные. Шторы из лучших тканей восточных торговцев, пушистые ковры, в которых приятно утопали ноги, мебель из ценных пород дерева. Я повесила в гардеробной свои скромные пожитки, отпустила чемоданчик скакать по комнатам, а сама уселась за огромный письменный стол в своем собственном кабинете читать, наконец-то, договор. В целом масштаб проблем был понятен. Бессрочный договор, пока его злодейшество не вздумает отпустить меня на все 4 стороны. А в любом договоре должна быть оплата. Ее-то я и собиралась отыскать. От шуршания бумагой меня оторвал чей-то восхищенный возглас. «Какая хорошенькая!» Я аж подпрыгнула на стуле от неожиданности. Активно закрутила головой, пытаясь понять, откуда шел голос. Но никаких внезапно прокравшихся людей, демонов, горгулий или князей тьмы в кабинете не наблюдалось. Решив, что мне померещилось, я снова принялась листать договор. Размер оплаты обнаружился почти в самом конце толстой папки. И был такой, такой, такой внушительный, что я тут же смирилась и с мертвыми землями, и с демонами под боком. Отработав просто год на князя тьмы, я смогу купить симпатичный домик в столице и нанять охрану, которая бы отгоняла от меня всяких непрошенных женихов. В общем, увидев цифру, я восхищенно присвистнула. «Так, ну, с манерами еще придется поработать», — задумчивым тоном заявил уже знакомый голос. Тут я поняла, что голос мне не мерещится. Одушевленных существ в комнате кроме меня самой не наблюдается, а значит... «Да левее бери, левее!» — раздраженно заявил голос, когда я принялась внимательно осматривать кабинет. Собственно, левее висело только зеркало в тяжелой золочёной раме. «Ой!» — сдавленно пискнула я. На зеркале проступали контуры немолодого лица с очень живой мимикой. «Так, давай тут без поэтических обмороков», — буркнуло зеркало. «Лимит обмороков на сегодня исчерпан», — пожаловалась я. «И прекрасно. А ты почему еще не собрана?» — вдруг оживился мой собеседник. «Куда?» — не поняла я. «Ну как куда? На ужин? К его светлости». «Его светлость — князь тьмы? Какой шутник придумал этот титул?» «Я вполне собрана», — возразила я, возвращаясь к чтению договора. «Милочка, тебя спасает красота и молодость, но ни то, ни другое не является оправданием безвкусицы и невоспитанности». Я выразительно приподняла бровь. «Иди и переоденься», — скомандовал мой собеседник. Спорить со скандальной мебелью не хотелось, да и жутковато, если честно. Так что я решила действительно переодеться. Благо, у меня было одно отличное платье, абсолютно мятое. Мы в него как-то в общаге с заклинанием вечной зажопицы попали. Я, честно, хотела подпортить один вражеский галстук и одну вражескую юбку, но противники оказались слишком ловки. Каково же было мое удивление, когда, войдя в гардеробную, я обнаружила... Да все что угодно я там могла обнаружить, кроме своего ультрамятого платья. «Эй!» — возмутилась я. «Где мои вещи?»